Профессор геофизики яростно наседал на Андреева, требуя адрес Гирина. Тот уверял, что еще не знает, где живет недавно приехавший в Москву приятель, и что адресный стол тоже не поможет. Гирин, наверное, прописан еще временно. Геофизик разразился проклятиями. «Наташа меня казнит, если я вернусь без адреса. Она говорит, что никогда раньше не испытывала такой неистовой благодарности». А он сказал бы, что это последствия перенапряжения психики. Посоветовал бы лекарство, чтобы избавиться от диких порывов. Посмей-ка это сказать Наташе, когда сын уже встает. Несколько приемов лекарств, два сеанса внушения, и чудо свершилось, — крикнул геофизик. То-то и хорошо, что нет чуда. Просто эрудиция и ясный ум врача. Но я сообразил, как ты можешь узнать адрес. Позвони в его институт. Я случайно запомнил название. Только право же зря. Так ведь для Наташи. Нет, вру, и для себя тоже. Верочка, вот конфета большущая. В связи с окончанием можно бы и поцеловаться. Впрочем, не стоит, у тебя вид сердитый. Сморщился студент Сергей, помощник Гирина. А что теперь, Иван Родионович? Может, вашим займемся? Займемся. Мы наработали столько материала для нашего профессора, что ему разбираться хватит месяца на три. По договоренности я могу теперь воспользоваться лабораторией и вами, если захотите. Еще бы! Вы говорили насчет эйдетики? Угадали. Ею и займемся. Подобраны интересные люди. А что это такое, Иван Родионович? Спросила лаборантка. Иногда встречается необычайно сильное зрительное воображение. Мысленные картины такой поразительной яркости и живости, что они кажутся реальнее подлинной жизни. Если поставить перед таким человеком экран, то он, рассказывая, как бы проецирует мысленные изображения на него, словно смотрит через окно на происходящее в действительности. А эта возникшая картина так и остается неизменной в его уме? Обычно, но бывает и так, что проходит последовательно сменяющийся ряд картин, следуя, очевидно, развитию воображаемой истории. Ух, как здорово! Я бы хотела обладать этой способностью. А может, она была и у вас? Эйдетическое воображение вовсе не так редко встречается у многих детей, впоследствии утрачивающих эту способность. Ручаюсь, Верочка, что у вас... Ее никогда не было, — вмешался Сергей. — Это почему? — Иначе вы непременно влюбились бы в меня.